4. Но до этого момента Ликай ничего не предпринимал. Он, видимо, думал, что у нас больше духовной энергии, раз мы живем в особом помещении. А несколько дней назад откуда-то узнал, я бы за эти 2 года разницы с ним уже 20-й бы взял. Или нет, 30-й. И тогда сестра была бы в безопасности. Он сжал кулаки настолько сильно, что его костяшки даже побелели. Мысли парня достойны похвалы. Брат Юэ, мы знакомы всего ничего, но кое-что я тебе могу сказать сейчас. Ты мыслишь правильно. Оставь это в своем сердце и всегда защищай свою сестренку в будущем, а сейчас позволь это сделать мне. Не переживай так сильно, я легко справлюсь с Ликаем. Усвой урок навсегда и делай все, чтобы такого не повторялось. Но без экстремизма, надеюсь, ты понимаешь. Я понял. Спасибо, правда. Мои утренние действия теперь кажутся мне бессмысленными, ведь ты оказался прекрасным человеком. Ха-ха-ха, не бери в голову. Пошли, а то нас уже заждались. Да, точно. Я не хулена ждали нас прямо возле выхода, а чуть дальше стоял один из шайки Ликая. Эй ты, Тун Худзинь, не забыла поединки? Чего это так долго находился в столовой? Планировал план побега? Парень улыбнулся во все зубы и вообще, похоже, чувствовал себя прекрасно. Тебе-то какое дело? Конкретного назначения времени не было, так у меня было право делать что хочу. Я мог бы до завтрашнего дня просидеть в столовой и был бы прав. Ах да, точно, логика-то у вас отсутствует. Прости, пожалуйста, обижать уже обиженных глупо. ТСК умник чертов. Давай, босс Кай тебя ждет, не задерживайся. Он ушел в какой-то переулок. Брат Худзинь, ты уверен? На лице Хулины можно было прочитать волнение. Не бойся, думаю, он не сможет меня даже коснуться. Я хотел было уже отправляться, но у меня как-то вылетела из головы информация о том, что мне вообще-то неизвестно, что значит тренировочное поле в храме боевого духа. Вот блин, а куда идти-то? Просто мы сегодня много всего видели, но о месте, что назначил мне Ликай, я не слышал. Они втроем дружно засмеялись. Ну ты даешь, брат Худзинь, пошли за мной. Это в ту сторону. Си Юэ уверенной походкой пошел в тот же переулок, что и парень из шайки Ликая, я отправился за ним. Тренировочное поле, это мягко сказано. Это была огромная арена, на одном конце которой сидел мой горе противник со своей группой поддержки. А во, это же сам Тун Худзинь собственной персоной. Не думал, что ты придешь. Твой типаж гораздо бросаться словами и не выполнять их. Это интересно он как определил, а чего мне не приходить в заведомо выигрышный поединок. Так поступил бы только глупец. Назначим правила или продолжим поливать друг друга негативными высказываниями. Да, да, ты прав. Мы ведь сюда подраться пришли. Итак, бой будет идти на этой арене с использованием духа. Драться будем насмерть. Он глупый. Мне вообще-то было без разницы, до какого момента будет идти поединок. Я просто хотел его быстро выиграть. Но сейчас, да за такие слова, его стоит очень хорошо напугать. Так, на будущее. Даже невзирая на его возраст и не самый высокий, по-видимому, интеллект, он должен понимать, что зашел слишком далеко. Мы не кровные враги, да даже не обычные. Фактически, это простой конфликт. Шайка же тоже смотрела на него шокированно, но не тявкала. И почему люди видят в таком придурке авторитет? Может, он запугал их силой? Хорошо, тогда у нас 30 секунд на вызов духа. Брат Юэ, засеки время. Я принял вызов, и лицо Ликая приняло сначала удивленный, а потом испуганный вид. Падажи, он что, просто хотел меня напугать? Мда. Степень этой глупости этой ситуации пробила новое дно. Брат Худзинь, ты точно этого хочешь? Си Юэ же был готов полностью меня поддержать, но Вэ с равно с серьезным лицом поинтересовался. Вот-вот, послушай своего друга. Я ведь сильнее тебя, тебе жизнь недорога. Эти слова только, а также его выражение лица, на котором все больше и больше закреплялся страх, только укрепили мою теорию. Брат Юэ, почему нет? Не я назначал правила, так что спроса с меня не будет, а в своей победе у меня нет сомнений. Он кивнул и встал между нами. Оба соперника готовы? Я кивнул, Ликай, тоже, но при этом сглотнув подступившийся к горлу ком. У вас 30 секунд на призыв духа. Ликай, дух горный кабан с черными рогами, 11 уровень. Он принял боевую стойку. Тун Худзинь, дух Сапсан, 11 уровень. Что? Вся шайка, в том числе и их босс, были явно к такому не готовы. Эй, смотрите, у него и правда кольцо. Ликай же только сильнее стиснул зубы. До него, слава Всевышнему, или кому тут поклоняются, начало доходить. Если он поумерит на этом пыл и сдастся, то я даже дам сохранить ему лицо. Но за заданное время он даже не попытался. Уверенность с его лица уже давно исчезла, и сейчас, уже с началом боя, он просто смотрел на меня и был, видимо, готов защищаться, но далеко не нападать. Что ж, тогда начну я. У меня превосходство по скорости, а если учесть алмазно-золотые руки, то и с точки зрения силы у меня преимущество. Посмотрим, чем он сможет ответить. Я потихоньку приближался к нему, отчего Ликай напрягся и принял защитную стойку. Я нанес первый удар, ничего не изменилось. Еще парочку, все еще ничего. Хм, пока он больше похож на грушу для битья. Видимо, парень рассчитывает на свою защиту, вот и проверим ее. Активировав алмазно-золотые руки, я со всей силы ударил в блок, отчего его отбросило на несколько метров, но у него получилось устоять на ногах. Второй удар, и у него болезненное выражение лица. Группа поддержки своего босса тоже на него удивленно смотрела. Третий заставил парня убрать руку с защиты, ибо, судя по характерному хрусту, я ее сломал. Вдруг из тела моего горе противника пошла энергия, а затем последовал крик. Первое умение. Возврат урона. В меня направился быстрый луч, у меня хватило скорости увернуться, однако эта атака и не думала останавливаться. Энергия в воздухе развернулась и снова направилась на меня, и так несколько раз подряд. В один из моментов я слегка затормозил, за что расплатился порезом на щеке, то есть, теоретически, я мог умереть, если бы был чуть медленнее, да. Похоже, он действительно настроен меня убить. В очередной раз увернувшись, этот луч направился, пролетел и мимо и развернулся обратно, но, к счастью моему и несчастью соперника, он взорвался. Как я понял, Ли Каю просто не хватило контроля. Он, к слову, стоял на месте и тяжело дышал. Похоже, его умение отбирает много сил, но оно и не удивительно, эта атака была очень сильна, не думаю, что мне хватило бы сил принять ее без последствий на свой блок, пускай даже имея активированными свои алмазно-золотые руки. Пытался найти его умение, но хрена с два, его страница во-первых, не работает на виках, а во-вторых, в экранизации не показали его умений вообще почти. Ли Кай, это все, молчание. Я начал подходить к нему и хотел было выбить из него всю дурь, дабы больше такого не делал, но после второго удара, разумеется, уже без алмазно-золотистых рук, его обернул плотный барьер духа. «Остановись, нам смерти здесь ни к чему». Голос был грубым, чисто мужским, я бы сказал. «Эй, это же, Шилонг, все поклонись, я в том числе, дабы не выделиться». «Хм, иду, значит, домой, а тут детишки войну устроили». Один из них даже чуть не убил другого. «Ну как так можно?» Он взглянул на меня, а после подошел вплотную, взяв меня за подбородок. «Ты ведь один из будущего золотого поколения, зачем тебе марать руки о всякую грязь?» Странный у него ход мыслей. Поединок-то в общем и не мне был нужен, а то, что он этого не знает, я очень сомневаюсь. Я просто выполнял правила бы, в случае такого желания. «Так-так, малышня, его отведите лечиться», он указал на Ли Кая. «А вы двое со мной, это уже нам с Сиюэ». Мы отошли на небольшое расстояние от арены. Шилонг сковал нас своим духом и взлетел, отчего и наши тела поднялись с ним. Пролетели мы немного, буквально секунд 20. Он остановился перед входом в основное здание храма и отпустил нас, после молча стал уходить. «Что ж, клоуном выступил, можно и поспать пойти. А кстати, лови, этот странный мужик кинул мне в руку какой-то кубик. Это интересная вещь для тренировки. Оно способно создать марионетку вплоть до 20 уровня духа. Компенсация за жизнь того мальчика. Хм, не поверю, что это ради справедливости. Большое спасибо, но поблагодарить все равно надо. Ни за что. И больше не деритесь без разрешения, иначе тебя накажут. Так как инициатором был Ли Кай, ему и придется в этот раз отвечать. Но это не значит, что других участников в следующий раз я так просто отпущу. Ты просто еще новичок в храме и знаешь совсем мало. Буду иметь это в виду, благодарю за урок. Поклон. Ведь много поклонов не бывает. Пф, урок, скажешь тоже. Он ушел во свояси. Сиюэ, кто это? Даула змеиное копье, Шилонг. Так, весело. И вот именно он прекратил наш поединок. Очень слабо верится, что это была случайность. Если бы мой скептический взгляд можно было перевести в деньги, я бы стал одним из самых богатых мира сего. Хотя, опять же, посылать такую сильную единицу ради слежки или вербовки детей с сильными духами как минимум странно. Возможно, он действительно оказался там случайно и просто следует правилам храма. Но, списывать со счетов вышесказанное намерение я бы не стал. Брат Юэ, пошли спать, я все равно не смогу ничего выяснить, так что бессмысленно пока что-то предполагать. Ладно, он молча последовал за мной. В коридоре нас встретили оставшиеся из нашего золотого поколения. Я рассказал им о недавней ситуации, что тоже их не слабо удивило. Еще немного поболтав, я не сею и ушли, меня же задержала Хулина. Она провела по царапине на моей щеке и слегка грустно посмотрела. «Ты ведь получил ее из-за меня?» «Нет, я получил ее из-за своего решения, а позже из-за того, что чутко не успел отвести голову от луча Ликая. Но, никаких но, сестрица Ху, я взял убрал ее руку с щеки, так поступил бы на моем месте каждый нормальный парень». Она, секунду раздумывая, мне кивнула и убежала в комнату. Утро было тяжелым, это мягко сказано, разбудил, наверное, вообще всех в храме какой-то громкий звук. Как оказалось, зачинщик этого решил оригинально подойти к нашему пробуждению. Выйдя в коридор, я увидел какого-то старика. Как оказалось, он был направлен сюда Биби-Дун для нашей тренировки. Его звали старейшина Дже. Дети, будущее золотое поколение. Он словно выплюнул эти слова. Так о вас отозвалась госпожа первосвященства. Сейчас мы и узнаем, кто вы на деле. Одевайтесь. Идем на тренировочную площадку. Начнем с бега на 5 километров. Первый том. 5. Тренировки. Делать было нечего. Посмотрев друг на друга, каждый из нас переоделся и вышел на тренировочную площадку. Мы действительно пробежали нужную величину. Конечно, без напитки тела духом не обошлось, и старик в свете этого сделал нам замечание. В ваших же принципах иметь хорошую физическую подготовку. Дух не бесконечен, поэтому стоит тренироваться настолько, насколько позволяет ваше тело, так как маги являются даже без очень прочными, ибо дух разносится по всему телу, то и закалить физически тело можно до намного большего предела, нежели простой человеческий, это еще мало сказано. С завтрашнего дня вы будете бежать без духа, но всего километр, это, похоже, ваш предел. По мере вашего прогресса расстояние будет увеличиваться. Также простые физические тренировки, поднятие тяжестей, растяжка, тренировка ближнего боя, боя с вашими оружиями, вообще все, что в теории и не в теории вам может пригодиться. Вам повезло с сильным духом, но без упорства, стремления и воли можете обо всех плюсах забыть. Это понятно? Да, старейшина Дже. Отлично. Теперь, когда все устали, у вас есть 30-минутный перерыв, после чего мы приступим к теории. Ее тоже необходимо знать, но в куда меньшем количестве. С его утверждением я бы поспорил. Видимо, тут книжные ресурсы вообще теоретически мало ценятся. Почему? Вопрос хороший. Отдых пролетел незаметно и за обсуждением своих впечатлений от такого утреннего пробуждения. Старейшина Дже вернулся. Он вальяжно прошелся взад-вперед и осмотрел каждого из нас, после чего начал говорить. «Итак, дети, вам уже известно о кольцах и уровнях силы, от нас послышалось подтверждение. Теперь о ролях в команде. Существует 7 определенных систем духа: сила, защита, контроль, ловкость, поддержка, еда и исцеление. Последние 3 можно объединить, ведь, по сути, они несут одну цель – помощь команде. На духов силы приходится основная атака и вообще вся конфронтация, на духов защиты – основная защита, духи ловкости, внезапные и быстрые атаки, уничтожение важных и неприятных соперников в командных боях. Это понятно? Снова 4 наших коллективных кивка. Отлично. Теперь о типах духов и как они отражаются на системах. Тип инструмента – самые сильные атакующие, самые сильные маги поддержки и очень неплохие маги исцеления. Си Юэ, покажи свой дух. Парень встал и вызвал свои клинки. Вот это оружие, атакующее, думаю, каждому здесь очевидно. Почему? Учитель Дже, получается, судить о направленности духа можно из его обличия, верно? Да, верно, Хулина. Он кивнул и попросил Си Юэ сесть обратно. Продолжим. Дух зверя – это самая сильная защита, хорошая атака и самая высокая скорость, превосходный контроль. У Тун Худзиня дух Сапсона. Покажи его. Выполняю. В природе это самая быстрейшая птица, поэтому и твой дух самый быстрый на континенте вообще. Имей это в виду. Я ему строго кивнул. У Хулины же контроль, ибо лиса почти во всех трактатах выступает обольстительницей, что способно контролировать поведение людей. Я точно не знаю, откуда это повелось, но это и особенно не важно. Твой дух один из лучших, с ним может только посоперничать МММ, разве что нефритовая змея. Я действительно даже предположить не могу, кто выйдет между соперниками с упомянутыми духами победителем. А человек с духом змеи сейчас есть в мире? Да, есть. Дугубо, титулованный Даула с этим духом, его версия в процессе культивации эволюционировала в королевскую нефритовую змею, и его маленькая внучка получила такое же наследие, она сейчас возрастом с ваш. Девочка сжала кулачок. Итак, далее Янь, у тебя тоже дух зверя, и он также атакующий, но немного другой стези, нежели Сиюэ. В прямой конфронтации с ним, как и на средней дистанции, а также в защите, ты проиграешь, но на дальней, а также с точки зрения подготовки ловушек или же нанесения урона в одну точку, ты лидируешь. Ваших духов мы разобрали, теперь о. Внезапно откуда-то вдали почувствовалась подавляющая аура, даже несколько аур. Я не уверен насчет этого. Возраст Дугуянь неизвестен, но полагаю, исходя из некоторых заметок, она такого же возраста, как и трое из золотого поколения. В небе находилось множество людей, все они летели в сторону входа в храм. Старейшина Дже на этом моменте непонятно почему, но серьезно напрягся. Кто это, учитель Дже? Это верховный понтифик и его свита. Но разве верховный понтифик не госпожа Бибидун? Хулиина забавно захлопала глазками. Похоже, они не были в курсе. Это не совсем так, она является его официальной женой и становится во главе храма в его отсутствие. Вообще, по-хорошему, нам бы всем сейчас отправиться туда и поприветствовать, но... Каждый из нас заинтересованно посмотрел на старика. Он сильно ранен. Мне было отсюда тяжело разглядеть, но это действительно так. Похоже, охота прошла не очень хорошо. Прямо за свитой понтифика летели два мужчины. Один из них остановился и кашлянул кровью. Хризантема и призрак тоже пострадали. Дети, продолжим позже. Сейчас у вас завтрак. Хорошо покушайте и подходите через час на это же место. Есть. Эта реакция старейшины говорит о многом. В основном о негативном для зала боевого духа. Что может значить слово охота? Я уже второй раз его слышу. Они сражались со зверем. Существуют настолько сильные звери, что способны одолеть команду из стольких сильных соперников. Если это так, то почему они, зная о такой мощи, не подготовились лучше? Может быть, в таком случае... Это вина какого-то другого клана? Не знаю. Гадать опять же абсолютно бессмысленно. Спустя означенное время мы находились на той же тренировочной площадке, да вот только старейшина Дже не появлялся. Там, видимо, что-то серьезное. Прошло еще пару часов, все это время было проведено за культивацией. Сиюэ начал ныть, что устал, замучился и хочет уже пойти на обед. Хулиина, конечно, его попрекала, но сильного сопротивления не оказывала. Янь же вообще был согласен, никакого терпения, в столовой тоже было шумно, то за одним, то за другим столом слышались переговоры о резко покинувших их учителях. Ли Кай, кстати, уже был здоров и сидел чуть поодаль, заметив Хулиину, а затем и меня, он резко отвернул взгляд и сильно засмущался. Урок, похоже, он усвоил надолго. Наконец, уже после обеда и еще пары часов ожидания, старейшина Дже вернулся с хмурым выражением лица. Так, дети, продолжим. Я закончил на духах зверя, теперь об элементах. Тут все стандартно. Огонь, вода, земля, воздух, свет, тьма. Они уравновешены, то есть один элемент полностью затмевает другой, а его, в свою очередь, следующий, и так по накатанной. Есть еще одна вещь, что вам стоит знать, дух тела, или же духовное телосложение. Его можно получить как с рождения, так и с кольца духа. Оно обычно усиливает ваши навыки. Это редкий дар или же вещь, сравнимая с костью духа. Кость духа, Янь мне толком и не объяснил, что это. Как раз сейчас о них и пойдет речь. При убийстве абсолютно любого зверя или растения старше 100 лет, с очень маленьким шансом, с его тела синтезируется большое количество энергии, обычно это то место, которое у них сильнее всего. Далее, когда человек с ней взаимодействует, она принимает нужную форму и сливается с телом, даруя большое количество энергии духа и какое-либо умение. Эти кости бывают внешними и внутренними. К разделу внешних относятся только кости для туловища, а именно спины, и они очень редкие, даже в сравнении с обычными. Теперь о внутренних, это голова, две руки и две ноги. Если последние зачастую чисто атакующие, то вот кость на голове улучшает мыслительный процесс, память, скорость реакции, и еще частные случаи, которые сейчас перечислять бессмысленно. Это лучшее для мага контроля, Пхульина, учти это. Поняла. Разумеется, если кость еще вашего элемента, то это невероятное везение. На этом теорию на сегодня закончим. Приступим к физическим тренировкам, а также к правильному вращению энергии для оптимизации культивации. Следующий день точно так же начался с тренировки. Когда же старик Дже начал рассказывать теорию, его снова отвлекли. Это был один из здешних учеников. «Старейшина, прошу прощения, вас вызывают. Что случилось? Верховный понтифик, господин Цзянь Сюньцзи, мертв. Что? Он выпустил тяжелую ауру, парням и Хулине стало плохо, последнюю пришлось даже придержать, иначе она бы упала от сильного воздействия». Старик Дже быстро удалился. Нам так и не рассказали, что конкретно там произошло, но после этого момента ничего больше не случалось. Время пролетало быстро, с самого утра, пробежка с изнурительными физическими тренировками, а мне, так как у меня умение, требующее огромной выносливости, приходилось работать в два, а то и в три раза больше. Далее шла теория, история, условности языка, правила поведения и еще куча других вещей. Короче говоря, все, что может в теории и не в теории пригодиться. Это правильный подход. После поединки и культивация, а еще я тренировался с той куклой. Вообще, эта кукла – вещь интересная. Она полностью копирует мои движения, и я могу поставить ее на уровень выше себя, то есть создать ситуацию с заведомо проигрышным для меня раскладом. Правда, она не обладает разумом, и спустя пару десятков попыток я уже мог одолеть ее вплоть до 19 уровня. Параллельно с этим я искал подходящий материал для создания артефактов. Амулет света – вещь достаточно простая. Это стандартный металл, в котором находится любой проводник света, будь то зеркало или же простой как-то кристалл. Ну и, конечно же, массив из трех точек. Хотелось бы что-то более серьезное. И таковое было – пламенный синтезатор. Он способен на огромные температуры и требует минимальное количество точек ЦИ для создания, потому что сила его – собственно, зависит от того, насколько напрямую вливает энергии. С моим текущим количеством я смогу создать жар примерно 1000 градусов, что очень поможет мне как в ковке, так и в бою. Но вылезала проблема. Для настолько большой температуры нужен и соответствующий металл, который выдержит хотя бы до 10 тысяч, дабы постоянно не переделывать артефакт. Такой найти в условиях постоянного контроля, да без денег, целая проблема. Хотя прогулки, конечно, у нас были, но строго под надзором, поэтому я не мог позволить себе дать им узнать о своих возможностях. Ситуация пока безвыходная. В темпе вальса пролетел месяц. Я успел подняться до 14 уровня и помог Хулине, ибо заметил, что она не совсем понимала оптимизацию маршрута культивации энергии. Это замедляло процесс поглощения оной. Благодаря глазам инфернального ада, во время ее культивации я специально касался нужных мест, чтобы она правильно направляла поток. За пару дней у нее получилось взять 10 уровень, радости было полные штаны. Янь тоже вскоре подоспел, без нужного уровня оставался только Си Юэ, да и тот уже был на пике 9-го. До сегодняшнего утра, как обычно, я заварил себе чашечку чая на нашей импровизированной кухне. Нет, старейшина Дже давал хорошо завтракать, это было сделано для удобства, а то иной раз после тренировки бывает тяжело куда-либо дойти вообще. Странно. Хулена присела рядом и задумчиво поднесла руку к подбородку. Обычно Си Юэ находится у холодильника в это время. Сейчас он даже из комнаты не выходил. А да, Янь вдруг развернулся к нам лицом. Я сегодня заходил его будить. Он сказал, что чувствует близость прорыва. Поэтому решил с утра помедитировать. А во, владелица очаровательной лисы даже удивленно посмотрела на дверь своего брата. Несвойственное ему упорство. Неужели он все-таки возьмет свой 10-й уровень? Тут, словно в подтверждение ее догадки, Си Юэ вылетел из комнаты с криком «Ура! Я наконец-то взял 10-й уровень! Ха-ха! Теперь мне не страшен Ликай! Да мне никто не страшен! Сейчас получу кольцо и ух! Сестра, поздравь меня! Да-да, ты стал последним из нашей команды, кто достиг нужного уровня. Поздравляю, ты слишком хорош». Его, как обычно, Хулена уничтожила простыми, но очень логичными словами. «Ну блин, я вообще-то был на уровень ниже тебя с рождения». «Конечно, конечно, как скажешь, Янь же тоже был выше тебя». «Да, ах, нет, меня подводит моя память, не напомнишь?» Си Юэ надулся, ведь уровни его и Яня были равны изначально, а после отправился к холодильнику. Хулена подошла к нему со спины и похлопала ладошкой. «Ну прости, поздравляю, в наше общежитие», буквально как только девочка договорила, вошел старик Дже. «Так, горе золотое поколение, собираемся на тренировку». Он развернулся и хотел было выйти, но почувствовал изменения в Сиюе. Посмотрев на парня, он спросил: «Ты взял уровень?» «Да, ХМ, тогда это меняет планы. Сегодня мы отправимся за кольцами для вас троих. Собирайте провиант в дорогу, примерно на неделю». Он кивнул нам мешок с монетами, как оказалось, они были золотые. Это пособие, которое выдает храм на обеспечение лучших команд. Позже это пособие заменит очки заслуг. Позже объясню, что это, ведь теперь вы полностью квалифицированные маги, к вам другое отношение. Я сообщу о нашей вылазке и буду ждать вас у выхода из храма. Мы коллективно покивали. Все нужное было собрано. Когда мы подошли к выходу, старейшины Дже еще не было, и пришел он лишь спустя полчаса. На поясе у него был жетон, такой же, который я когда-то видел у старика Финга, какой-то отличительный знак. Отправились мы в ближайший лес с духовными зверями, попутно учитель начал нам рассказывать о том, какие кольца будут для нас лучшими. Начнем с Яня. Тебе нужна саламандра, или же каменный тигр, это лучшие духи для первого, да и для последующих колец. Но так как у тебя все же господствует огонь, а не земля, лучше охотиться именно на первую. Я понял. Он сжал кулак. Хулина. Лиса смертельного укуса или же растение с дурманящим эффектом. Первое предпочтительнее, ибо твой дух тоже лиса. Девочка кивнула. Сиюэ, у тебя выбор самый большой. По сути, любой кабан, тигр, волк, змея с шипованной шеей, даже, в теории, феникс, ибо он несет разрушительную силу. Каменная обезьяна тоже вариант. Мне повезло. Он улыбнулся, а сестра его смерила снисходительным взглядом. Ну да, дуракам везет. Лина забавно развела руками, Сиюэ же опять сник. Тунхудзинь, тебе на будущее, большинство быстрых зверей, особенно быстрые птицы. Также, где-то к уровню императора, тебе будет нужно кольцо растения на выносливость. Ну, собственно, примерно так я и предполагал, еще со времени первого кольца. Просто кивнув старику, разговор сам собой увяз, и мы далее шли молча. Через примерно час ходьбы показался лес. Как-то он сразу мне не бросился в глаза, когда мы летели со старейшиной Фингом. В любом случае, выглядел он достаточно красиво и, я бы сказал, загадочно. Итак, ваша задача пройтись по окраинам леса и найти два кольца. Построение такое. Первый идет Тунхудзинь, в середине Хулина и Сиюэ, замыкает Янь. Я помогу вам лишь в том случае, если нападет очень сильный зверь или вы встретите действительно редкое животное. Приступайте. Наша группа зависла и просто несколько секунд тупо стояла на месте. Потом до нас дошло, что не самая эффективная трата времени, и мы наконец построились, а затем отправились вперед. Атмосфера стояла чудесная, журчание воды, шелест листьев, а движение местной флоры и фауны доказывали то, что это место действительно живое. Правда, удручал тот факт, что за каждым деревцом мог сидеть ядовитый паук. Местные растения могли тебя сожрать, и здешние кабаны и прочие веселые звери спокойно могли тебя затоптать. Но не будем об этом. Первый день прошел безрезультатно. Было принято решение организовать привал, и тут выяснилось не очень приятное известие. Два парня из моей команды понятия не имели, как разжигать костер, ставить палатку, заготавливать хворост и в принципе выживать в лесу. Удивлял и тот факт, что Хулина, наоборот, прекрасно умела делать абсолютно все. И если я могу предположить, почему я не в состоянии, то почему девочка не научилась Сиюэ, непонятно. Но разбираться в этом не было в моих планах. Достав из пространственного мешка старика все нужные ингредиенты, ибо он увидел нас с огромными рюкзаками, покачал головой и пощадил наши бедные спины, я начал с нарезки мяса. Янь был отправлен на речку рядом для сбора воды. Сиюэ собирал сухие ветки. Ну, я надеюсь, что сухие, а то его лицо, когда я объяснял ему задачу, напоминало тумбочку. Такая, тихая и дубовая. КХМ. Хулина занималась подготовкой овощей. Старик Дже жену, он почтенного возраста, ему не по статусу чем-то таким заниматься. Час готовки, и из кастрюли пошел ароматный запах. Я отошел к старику Дже, дабы взять лавровый лист. Он как раз что-то объяснял двоим парням. Хулина же отошла помыть тары для еды. Как только я подошел и осведомился о наличии нужной травы, то лицо старейшины стало удивленным, он глядел куда-то мне за спину. Развернувшись, я увидел лисицу. Она спокойно обнюхивала кастрюлю с едой. «Всем сидеть тихо», — он говорил шепотом. «Это очаровательная лисица, судя по хвосту, чуть старше 400 лет. Идеальное кольцо для Хулины. Худзинь, сможешь ее догнать на первом умении? Попробую». Я беззвучно активировал шествие пантеры и ускорился в 4 раза. Лисица успела отреагировать, но вот уйти, нет. Откат от умения был очень неприятным. Мне ощутимо не хватало физической мощи, а нагрузка на тело была запредельной. Молодец. Старик Дже стал веселее. Под аккомпанемент обсуждения об этой лисе, вернулась Хулина. «Ой, какая милашка, а зачем вы ее поймали? Похоже, сейчас будет не очень веселый разговор. Первый том, 6, кольца духа, убей ее и поглоти кольцо». У меня из-за шока от бестактности этого старого дурака рука самостоятельно встретилась с лицом. Как можно такое сказать маленькой девочке? Что? Лицо Хулины приобрело выражение ужаса. Ну вот, иной раз я думаю, вот ты прожил почти 100 лет, а деликатности в таких вопросах не набрался. Хотя, может быть, они специально растят детей жестокими. Я не могу. Теперь мне придется исправлять ситуацию, ведь один слишком твердолобый, а двое других такие же дети. Подойдя поближе к девочке, я положил ей руку на голову и строго посмотрел ей в глаза. «Сестрица Ху, ответь на один вопрос. Зачем нам кольца? Ну, чтобы стать сильнее?» Она забавно хлопнула глазками. «А зачем нам сила? Я не знаю. Чтобы никто не задирал нас, верно. Но мне также она нужна для защиты близких людей». «Да, я согласна с этим. Тогда представь себе такую ситуацию. В один из дней на вас с братом нападут плохие люди, и у вас не хватит силы противостоять им, ведь ты не поглотила кольцо. Что тогда?» В ее глазах можно было увидеть проблеск понимания. «Я веду к тому, что в один момент тебе просто может не хватить силы, если ты сейчас отпустишь эту лисицу. Это идеальное для тебя кольцо, найти похожее будет очень сложно, и даже так, тебе придется убить следующего найденного зверя. Мне тоже очень не нравятся такие ужасные вещи, но одновременно с этим я понимаю, что в будущем не смогу защитить ни себя, ни близких мне людей из-за короткого мгновения слабости. Сделай это ради Сиюя и себя самой». «Хорошо». Она долго смотрела на протянутый мною нож, после чего, собравшись силами и извинившись перед лисицей, максимально высоко занесла нож и с криком убила маленького зверька. На ее лице можно было прочитать полное отчуждение и одновременно с тем какую-то ненависть. Не на кого-то конкретного, скорее вообще на мир в целом. «Когда я впервые убил человека, у меня, по словам моего тогдашнего мастера, был подобный взгляд. Это похоже на жестокое смирение с реальностью, в которой либо ты, либо тебя». Девочка приступила к поглощению. Все было нормально до одного момента, уже под конец, когда энергия духа исчезла, Хулина какое-то время не открывала глаза, а через мгновение окружающее пространство поразил громкий крик боли. «Что происходит?» Я и Сиюэ сорвались с места, но нас остановил старик. «Не вмешивайтесь. Я такое вижу впервые, но, кажется, сила зверя резонирует с духом девчонки. И, что это значит? Почему ей больно? Помнишь мои слова о особом телосложении? Это один из способов, и самый болезненный из них. Хулину начало ломать, буквально, кость за костью, сначала верхний скелет, чуть позже, одновременно с этим, и нижний. На виках есть информация об этом телосложении, но вот откуда оно? Нет, а мы как-нибудь можем ей помочь?» Сиюэ сильно сжал руки. «Я с таким не сталкивался». Он покачал головой. «Я же подошел поближе и, смотря на ее трансформацию глазами инфернального ада, незаметно наложил на нее печать поглощения боли. Крики чуть поутихли. Увы, это все, что я могу сейчас сделать. На внутреннем уровне с ней происходило что-то невероятное. Это как возведение здания по старому шаблону. Старая кость разламывалась и сжигалась энергией ее духа, а какая-то сила, по всей видимости, кольца, восстанавливала эту кость на новую, полностью пропитанную духом лисы. Это очень интересное зрелище и одновременно с этим кошмарное. Я представить не могу, что она сейчас чувствует. Крики длились еще с час, после чего девочка вырубилась. Сиюэ в это время смотрел на нее самым нежным взглядом из возможных и не отходил от нее ни на шаг, даже уснул рядом. Утром я проснулся раньше всех, не считая старейшины, ведь он куда-то ушел, не знаю, честно говоря. Пока готовился завтрак, проснулся Сиюэ, а за ним и Хулина. Я снова оглядел ее своими глазами ада, когда она посмотрела на меня, я вдруг почувствовал попытку ментального воздействия. Это какой-то чарующий взгляд, ее новая способность от кольца. Ты очнулась, как ты себя чувствуешь? Все хорошо, тебе не больно, ты же в порядке? Кольцо поглотило, Сиюэ засыпал вопросами и без того дезориентированную девочку. Прекрати, брат Юэ, она не полностью понимает ситуацию, пускай немного привыкнет, и не смотри ей в глаза. Почему? О-о-о, сестренка, выходи за меня замуж, кретин, сказал ведь. Я оттолкнул его, и тот тут же взялся за голову, что-то про себя бормоча. Хулина, слышишь меня? Положив руки на ее плечи и убедившись, что она сконцентрировала на мне внимание, я продолжил. Из твоих глаз идет сильная аура очарования, попытайся ее убрать. Несколько секунд, и у нее получилось. Отлично. Как ты себя чувствуешь? Я не знаю. Это странно. Вроде все в порядке, но почему-то все мои части тела чувствуются немного чужими. Не переживай. Во время поглощения кольца ты получила особое телосложение. Попробуй помедитировать. Она села в нужную позу и запустила цикл энергии духа. Некоторое время стояла тишина. Янь еще спал, старейшина же так и не появился. Возможно, он проверяет нас. Си Юэ все еще не отошел от воздействия очарования, поэтому, слегка пошатываясь, пошел в сторону речки. Через пару минут, наконец, девочка открыла глаза. Это телосложение усиливает мои любые навыки, кости, яды и оружие, связанные с очарованием. А глаза – это был дополнительный эффект. Вот и хорошо. Я ей улыбнулся, на что получил ответную улыбку. Какое умение ты получила? Чарующая сласть. Мое очарование работает через слова, неподготовленный мастер духа ослабнет, если долго будет слушать мою речь. А еще, я получила 4 уровня духа сверху. Теперь по энергии мы с тобой равны. Она, словно смутившись, пальчиком потерла щеку. Кстати, брат, а почему чары не подействовали на тебя? По ощущениям, неподготовленный человек вообще не сможет ничего сделать. Моя личная техника. Я защитил духом свои глаза. Не совсем ложь, но и не полная правда. Придуманное мной умение, в каноне его нет. Аналогичные последующие 2 сноски. Мм. У нее вдруг заурчал живот. Ой, ха-ха, подожди немного. Мясо скоро будет готово. Брат Худзинь, ну что такое? Не смейся. Она сильно смутилась и отвернулась от меня. Ну, сестрица, не злись на меня, и стыдиться тут нечего, ведь это естественный процесс. Я чуть не получил по голове. Хулина конкретно покраснела и смотрела на меня почти жалостливо. Ну, я тактично ушел к чану с едой. Си Юэ, по возвращению, осведомился о состоянии своей сестры и получил удовлетворительный для него ответ. Он тоже стал ждать готовность еды. Янь же только проснулся и тоже, ради приличия скорее, спросил Лину о ее самочувствии. Старика все еще не было. А где старейшина? Вот это хороший вопрос. Его с самого утра нет. А как мы тут в лесу? Мы ведь одни. Голос Си Юэ слегка подрагивал. Сестра его смерила вновь снисходительным взглядом, отчего тот стушевался, и заговорила. Вроде девочка тут я, а боишься почему-то ты. Не видишь странность? Он сразу же взял себя в руки. Вернее, попытался это сделать. Возможно, он нас проверяет. Поэтому не будем отклоняться от заданного курса. Его пространственный мешок у нас, там все продукты, так что позавтракаем и приступим к поиску кольца для Си Юэ и Яня. А если встретим сильного зверя, думаю, что в таком случае старик нас защитит. Но даже так, стоит подготовиться ко всему. Тогда я его постараюсь отвлечь и заведу в выгодную позицию, где Хулина попробует его очаровать. А дальше остается только бежать или сражаться. Все дети посмотрели на меня с некоторым сомнением. Первым отвис я не кивнул мне, остальные подоспели за ним. Мы не стали углубляться в лес, а лишь обходили территорию вокруг лагеря. В один из моментов я нашел какое-то отверстие, похожее на маленький вулкан. Внутри был какой-то лаз. Созвав всех ко мне, я достал кусочек мяса и принялся ждать, как мои союзники. Через 10 минут оттуда показалась голова какой-то красной змеи. Хулина, попробуй ее очаровать. Янь, будь на полной готовности, это, по всей видимости, кольцо, подходящее тебе. Старейшина рассказывал об таких змеях. Это ведь не самый лучший вариант. Да, он как-то странно на меня посмотрел. Я ему кивнул, примерно понимая, к чему он ведет. Да, как и сказал старейшина, Тебе лучше всего подойдет саламандр. Но хочешь ли ты упустить сейчас свой шанс? Змея как раз доедала оставшийся кусочек от положенного мяса, и времени оставалось все меньше. Я жажду силы, поэтому поищем еще. Янь покачал головой. Он отошел от гнезда змеи под понимающим взглядом Сеюя и слегка осуждающим Хулины. Хорошо, идемте, в таком случае. В принципе, в поисках силы нужно стремиться к более лучшей возможности. Я его очень хорошо понимаю, да и жаловаться тоже не могу, если бы даже хотелось, мне-то вообще старик Фенг добыл кольцо. День поиска прошел безрезультатно. Было видно, что огненный парень нисколько не жалел о своем решении, но сомневался в возможности найти себе кольцо лучше. Но сейчас уже ничего не исправишь, ибо змея, насколько я успел заметить, уползла прочь. Так прошли еще двое суток. За неимением других вариантов, мы стали двигаться вглубь леса, увеличивая шанс встретиться с каким-нибудь сильным зверем. Проходя очередное дерево, мне в нос ударил запах крови. Я поднял руку и остановил ребят. Я чувствую запах крови. Похоже, за теми кустами. Там сидел волк с бело-синей окраской. Ему около 300 лет. Это не подходящий дух никому из нас вообще. Но внезапно на зверя напал другой, более черный и источающий огненную энергию. Это был тоже волк, а его окрас напоминал. Подожди-ка. Он мне почему-то напоминает раскраску лунного клинка Сеюя. Между животными началась ожесточенная схватка. «Брат Юэ, у тебя ведь такого же цвета дух?» «Да». Он мне судорожно кивнул, наблюдая за беспощадной дракой двух зверей. «Думаешь, он подходит ему?» Хулина же сразу поняла мою мысль. «Возможно, а возможно и нет». Тут с неба спустился старейшина Дже. Все-таки следил. «Так просто бросить золотое поколение?» «Глупая затея, он идеально тебе подойдет, это волк мрачного стремления, огромная сила, и элемент подходящий, а еще, судя по размеру и длине ушей, ему около примерно 350-400 лет, старейшина, да, я за вами наблюдал, хвалю Худзиня, он получает 5 очков заслуг, Хулина тоже порадовала, 2 очка, вы двое даже не пытались думать, хотя я не отказался от хорошего кольца ради идеального». За упорство и желание такого рода его можно похвалить, но за то, что взвалил все на свою команду, наоборот. В этот момент волк мрачного стремления победил, но остался сильно раненый. Сестра Лина, очаруй его, я свяжу и Сеюя добьет. Она мгновенно сориентировалась и выполнила просьбу. Активировав шествие пантеры, я за мгновение связал зверя. Даже сейчас вы ничего не сделали. Так вы же нас отвлекли, старейшина. Да. Почему же у Худзиня и Лины тогда все получилось? Я чему учил вас на теоретических занятиях? Почему вы отвлекаетесь на охоте? Оба парня стихли. Подумайте над этим. Сеюэ, отправляйся поглощать кольцо. А что за очки заслуг? Вы нам обещали объяснить. Хм, если вкратце, то очки, за которые вы можете приобрести любой товар в храме боевого духа. Существует даже курс обмена на золото, 2 к 1. А во, это получается... За одну вылазку я получил 2,5 монеты, исходя из здешних расценок, которые я узнал во время покупки мне различных принадлежностей старейшины Фингом. Это огромные деньги для простого человека. Это можно использовать как источник дохода, что стимулирует выслуживаться перед храмом и, в свою очередь, к нему привязываться. Очень умно, ведь за обычные деньги и стандартные ресурсы можно купить человеческую преданность. Насчет этого я почти полностью уверен. Ибо вряд ли среднестатистический духовный мастер способен набрать очков на что-то дорогое. Да даже так, если накопит, убыток будет не столь большой. Если объективно, служишь влиятельному храму, зарабатываешь и спокойно живешь до момента войны или чего-то подобного. Это очень выгодное предложение для множества магов. Остальные курсы посмотрите позже самостоятельно, я вас отведу. Долго ждать Сеюэ не пришлось. Ух, он прямо лучился энергией. Какое умение получил, выпад клинков лунного созвездия. Он гордо поднял голову и источал превосходство. Это сильное атакующее умение, смотрите. Первое умение, его летающий клинок загорелся сине-алым пламенем, после чего он ударил по дереву рядом. Часть, где прошло лезвие, оставила огромный кратер, отчего его объект тестирования чуть было не придавил тестировщика. Радиус поражения небольшой, но вот сила. Я думаю, даже несколько листов твердого металла для меня не будет проблемой. Старейшина Дже строго кивнул. Осталось кольцо для Яня. Пламенный парень кивнул и как-то засмущался, что ли. Похоже, слова старика хорошо подействовали. Не без помощи старейшины, Но саламандр таки был найден. Не знаю, какое умение использовал этот почтенного возраста мастер, но это было похоже на поиск эхолокации. Его аура, без кровожадности и показа силы, иначе он бы перепугал всю нужную живность, распространяла волны, по которым он определил целое гнездо саламандр. Последнее выглядело как небольшая пещера в камне. Она была покрыта небольшим количеством магмы, а из самого входа шел пар, горячее обычного. Итак, дети, представьте, что меня здесь нет. Что вы сделаете для поимки монстра? Разобьем камень, и брат Худзинь его быстро поймает. Не получится. Саламандра на данном этапе быстрее его, даже если он увеличит скорость в 10 раз. Со временем, конечно, этот монстр претерпит изменения и станет более живучим и сильным, а также куда менее быстрым. Однако сейчас, по молодости, а такое кольцо Иню и нужно, они слишком быстрые. А как проверить возраст? Верный вопрос, Хулина. Он кивнул девочке. Размером входа в его убежище. Если он диаметром меньше 15 сантиметров, то зверь не старше 400 лет. Достав линейку, окружив ее духом, чтобы она от жара не расплавилась, а также активировав алмазно-золотые руки, я замерил диаметр на сантиметр больше. Идеальное кольцо. Этой саламандре примерно 410-15 лет. Я скептически посмотрел на старейшину из-за относительно недавнего поглощения моего кольца. Надеюсь, в этот раз их теория не подведет, а то Янь вряд ли выдержит такое же поглощение, что и я. Но как вы собрались ее оттуда вытащить? Если я правильно понимаю, то нам лучше всего выманить ее так, чтобы она не почувствовала угрозы своей жизни и сестра Ху успела ее очаровать, а Янь убить. В таком случае будет лучше, если мы расположим рядом лагерь и устроим слежку, а в качестве приманки будем использовать любимую еду или же другого зверя. Лина на меня посмотрела с некоторой неприязнью, но быстро вернула нормальное выражение лица. Похоже, она еще не отошла от прошлого убийства. Хороший план. Саламандра любит огненные цветы, а если их чуть напитать духом, то эта приманка сработает лучше. А где нам взять эти цветы? Свои убежища эти звери располагают как раз поблизости к полянам с ними. Поэтому поищите по окрестностям. Так и оказалось. Буквально в десятке метров были твердые, источающие жар, цветы. Они мне напомнили о ванне полезных трав, в число которых входит пламенная роза, очень схожая по свойствам с этим растением. Поэтому, собрав побольше, я закинул все в мешок старика, дабы позже, если получится, сделать себе жаркий экстракт в воде и помедитировать в нем. Это хорошо скажется как на каналах Ци, так и, полагаю, на энергии духа, ибо обе силы очень схожи. Парочку же цветов Янь специально напитал своим духом, ибо он самый подходящий. Оставалось только ждать. Прошло с пару часов, и из пещерки показалась головка. Зверь обнюхивал территорию поблизости, но так как я специально нанес пахучие травы по периметру, учуять нас он не должен. Все получилось даже лучше, чем было спланировано. Зверь взглянул прямо в глаза Хулины и сразу же попал под очарование. Янь не стал медлить и моментально убил саламандру. Умение, что он получил, называется «Призыв каменного голема 4». Это достаточно странное умение. Он способен либо превратиться в голема, либо вызвать его напрямую. В первом случае он будет способен использовать умение, во втором случае это будет просто кукла, подчиняющаяся мыслям владельца. Поспеть за моей скоростью она не может, а ее сила не сравнится с умением Сиюэ, но вот прочность. Это какой-то слишком высокий уровень. Старейшина Дже сломал ее за удар, применив силу, по его словам, около 2 тонн. Он также уточнил, что такой удар способен воспроизвести лишь маг выше 20 уровня. Умение Сиюэ по нему прошло хорошо, и при воздействии, допустим, на ногу куклы, он вполне способен ее отрубить. А вот если Янь находится в големе, то урон, пускай и уменьшенный, проходит по самому владельцу, тем самым балансируя его силу. Сам же парень находится, я, честно говоря, не совсем понял где. Ну, то есть был-то он в големе, но как он там находился? Активировав глаза ада, я видел его туловище и голову, но ноги и руки, они как будто растянулись по всей длине самого голема. Это, по меньшей степени, очень неприятное зрелище. При этом самому Яню вполне комфортно. На него, кстати, очарование Хулины все еще действует. Вернулись мы в храм очень поздно вечером. Старик отправился куда-то, видимо, отчитываться, объявив, что через неделю начинается новый этап тренировок, А пока мы можем отдыхать. Первый том. 7. Дух и энергия ЦИ. Неделя отдыха прошла крайне продуктивно. Собранные цветы, которые свойствами очень похожи на пламенные розы, очень хорошо помогали мне медитировать, ведь каналы ЦИ под воздействием тепла слегка расширялись, способствуя прохождению энергии в чуть большем количестве. Открыть третью точку, правда, не получилось, и, честно говоря, я стал догадываться почему. Все дело в крайне тесном взаимодействии новой энергии, энергии духа, с ЦИ. Сама медитация, или же культивация, состоит из забора возможного для тебя количества силы из пространства вокруг, то есть ты буквально сквозь кожу впитываешь в себя дух. Тренировки в трудных местах или соответствующих твоему элементу способствуют повышению не всегда качества, но всегда количества энергии, которое ты поглощаешь. Очевидно, почему твой элемент помогает. Почему же тогда трудные места помогают? Да нагрузка вынуждает к забору большего количества. Тебе просто физически необходимо больше впитывать, это как при беге, дыхание. То есть, когда ты ходишь, ты дышишь спокойно и без всяких проблем, так же и здесь, находясь в спокойствии, поглощаешь стандартное количество. Как только ты начинаешь бежать, тебе становится необходимым больше дышать, соответственно, и при нагрузке, особенно когда ты используешь дух, ты просто самостоятельно вынуждаешь тело, даже не задумываясь об этом, впитывать больше, иначе тебе будет худо. Это интересная практика. Но я отклонился от темы. Сама энергия ЦИ имеет похожий спектр действия, однако в прошлом теле она полностью господствовала из-за своего одиночества. У меня уже был когда-то правильный ЦИ-скелет с 12 точками, и повторить его не составляет проблем, просто потому что я хорошо с ним знаком, но сделав так, меня разорвет, просто потому что мой дух не способен выдержать столько силы, и тело, инстинктивно движимое желанием жить, просто отказывается впитывать больше ЦИ, пока ты не впитаешь столько же духа. Поэтому все развитие у меня будет идти равномерно, взял 20-й, открыл еще точку 2, взял 30-й также, и далее по накатанной. При этом с силой духа я не знаком, она имеет немного другую природу. Если в прошлом центром сбора энергии был мой Дантянь, то сейчас он все еще им является, но к нему добавляется сама аппликация духа. Да, и казалось бы, что тут сложного. Взял да направил энергию в другое место, потом снова в Дантянь и быстро набрал силу. Но вот проблема, дух ничего сам не делает, вообще ничего. Он просто резервуар, не более. Если Дантянь спокойно синтезирует и впитывает в себя энергию, то с духом, просто беда. Тебе самостоятельно в него направлять энергию надо, иначе нельзя. Люди, вернее, духовные мастера, делают это даже не задумываясь, и у меня это происходило, пока я не начал разбираться со всей системой. Это просто ужас. Оглядывая глазами Ада Хулиину, Яня и Сиюэ, у всех не работал Дантянь, а я сам себе усложнил жизнь, ведь мне нужно обе тары наполнить, в то время как другим только одну. Также физические тренировки. Каждый день из выходной недели, по 2 часа в день, я занимался и планирую продолжать. Мне просто это жизненно необходимо, как показала практика. Во время прошлой охоты поддерживать ускорение даже в 4 раза было невыносимо. Максимум, на что я способен, это на рывок, 5-секундный рывок. С меньшим ускорением все тоже не очень радужно, даже в 2 раза быстрее двигаться очень тяжело, это просто колоссальная нагрузка, даже при условии техники на основе ЦИ, что уже дает огромную выносливость. Кстати о ней, в прошлой жизни клан артефакторики имел при себе специализированную технику правильного распределения нагрузки на организм, по потокам ЦИ. Когда ты, например, делаешь артефакт или дерешься, каждое твое физическое напряжение равномерно проходит по всему телу, облегчая работу или уменьшая урон. Ведь если удар способен сломать тебе, условно, руку, то расчленение вредительской энергии на все тело не даст тебе сломать ни руку, ни существенного урона получить. Это даже может тебя спасти от мгновенной смерти, если атака пришлась на одну часть тела. Здешняя библиотека – колодец знаний. И если теория, что рассказывал старик Дже, была все обо всем, то книжный ресурс здесь был нечто вроде все обо всем, еще и о том, и о сем. В общем, количество информации просто запредельное. Первое, что меня интересовало, здешние королевства, империи, одним словом, сильные мира сего. Так вот, нахожусь формально, вообще-то, в землях сводных. Почему? Да все просто, зал боевого духа, хотя и числится здесь управленческим органом власти, формально таковой не имеет. Ну как, его признают из-за силы, но не на бумагах. Это как огромная религия, с влиянием и всеми почестями, но без земель подтвержденных, но с наличием таковых на деле, города боевого духа и множество соседствующих. Еще несколько деревень, которые находятся под их покровительством. Далее идет империя Звездного Ло, или в простонародье Старло. Сейчас на троне там Дайхаацзи. У него очень много наследников, и, как гласит история, каждый раз при выборе нового правителя, начинает ожесточенное противостояние детей друг против друга. Книга рассказывает, что такой метод помогает наращивать огромные преимущества со всех точек зрения, ибо на троне в таком случае будет сильнейший и мудрейший сын. Практично и жестоко, пожалуй, даже слишком жестоко. В оригинале у императора нет имени. И вот самое интересное. Зал духа, то есть сама ее первосвященство Бибидун, является перегородкой между Старло и Небесной империей Дау, которая еще более известна под названием Тяньдау. Последняя очень сильно проигрывает по количеству войск, титулованных Даулов, оружию и в общем по военной мощи в принципе. Но вот как раз благодаря силе зала духов, она спокойно способна сосуществовать, и более того, считается одной из крупных империй. Забавно, если сила духовного зала настолько велика, то что мешает храму объявить об основании своей империи? Ха-ха, вот будет смешно. Да, если их право не признает империя Небесного Дау, то она себе могилу выроет. А если даже признает, то может начаться капитальная война. Очень весело, а самое главное, поделать ничего нельзя. Не знаю уж, кто придумал такой ход, то явно очень умный человек. А также погоди-ка, если Старло и Тяньдау объединятся под одним флагом, то места для храма духом не останется, ибо им не нужен такой соперник. Хм, тут все куда более запущено. Я не очень сведущ в политике. Это грязь, лицемерие, короче, один ужас. Наконец, началась новая неделя. Старик Джефф вчера нас предупредил, что ждет на тренировочной площадке с утра. Сиюэ, привыкший мало что-то делать, только разве что есть да спать, нас очень сильно задержал. Поэтому первые слова нашего учителя были такими. «Смотрю, эта неделя вас совсем расхлябала. Начнем с 10 километров бега без духа. Каждый, кто попробует пренебречь моими словами, накинет еще 5 и себе, и его товарищам. Но так ведь нечестно». Я не импульсивно воскликнул, но, увидев взгляд старейшины, поумерил пыл. «Почему мы должны отвечать за чьи-то проступки? Потому что вы в будущем будете командой». Поставив точку, старик более не терпел возражения и приказал начинать бежать. Никто не использовал духа, хотя Сиюэ очень хотел, но лапки Хулиены быстро его остановили и дали по голове. По пришествию обратно нас ждали несколько непонятных построек. Какой-то столб с, по всей видимости, рунами. Массивная комната. Стол с костяшками для домино, рядом с которым стояли утяжелители, подобные тому, с которыми я бегал заданные 2 километра, а также тара, на ней была большая черная надпись «Алхимия». «Учитель, это, что?» Сиюэ, к слову, выдохся. Сестра в очередной раз смерила его снисходительным взглядом, ведь сама активно занималась со мной тренировками, пускай и с куда меньшим весом. За неделю привыкнуть ей не составило труда. Конечно, тут многое дал сам ее дух, но и девочка действительно упорная и способна держать свою расхлябанность, как выразился старик, в узде. Недаром маг контроля. И это действительно достойно восхищения, потому что, вспоминая себя в этом возрасте, да и как видно по ее брату и Иеню, такое трудно осуществить, если вообще возможно хоть как-то. Это предметы вашей новой тренировки. Для Хулиены важно уметь контролировать все поле боя из-за твоей специализации, поэтому ты будешь учиться направлять правильно энергию. Подойди сюда. Он указал на место рядом со столбом. Выглядит легко, а ты попробуй. Девочка начала вливать свою силу, но почему-то в один момент она вытекла с разных сторон столба, словно не повиновалась своему владельцу. Что происходит? Моя энергия не контролируется вообще. Вот-вот, на этом столбе нанесены руны дезориентации. Если ты не контролируешь свою силу полностью, то не сможешь довести ее до нужной точки. Тебе нужно будет следить за всеми местами, где вытекает дух, не давать ему это сделать и потихоньку продвигаться наверх. Задача понятна? Она усердно кивнула, хотела было начать, но старик продолжал. В последующем эта привычка тебе сильно поможет в освоении поля боя. Мы начнем заниматься через 2 года командными сражениями, до того момента тебе просто необходимо научиться хотя бы таким, пускай и с виду бесполезным, вещам. У госпожи Биби Дун на тебя большие надежды. Вот это плохо. Я пока сам до конца не понял, что из себя представляет храм боевого духа, но если это обычная тяга к власти, засрамленная жестокостью, завышенной самооценкой и мнимым превосходством над другими, то моей целью станет не дать завладеть разумом Хулины, как и Сию Эсьиним. Просто потому, что мне не все равно, и смотреть, как из детей делают нечто вроде тиранов, кичившихся своими силами, я не хочу. Но пока поводов, кроме моих воспоминаний детства и позиции в мировой политике, не было. Но это уже тревожные звоночки. Сиюэ, на данном этапе тебе нужно продолжать заниматься физическими нагрузками, причем в удвоенном режиме. Ты маг силы, и на тебе прямая конфронтация, в которой без высокой выносливости долго не выстоишь. Но, помимо этого, у тебя с каждым кольцом будет появляться еще одна потребность. Есть предположение, о чем я. Сиюэ немного подумал, но разочарованно опустил голову. Может быть, твои сокомандники знают, может быть, скорость реакции. Я предположил оптимальный вариант. В боях один на один, да и в командных, если главная защита или атака не может вовремя реагировать, быть беде. Верно, Тун Худзинь. Сиюэ, внутри этой комнаты, он указал на объект, находятся пушки духа. Каждая из них стреляет случайно. Сам снаряд – это маленькое количество духовной энергии. Твоя задача – за 30 минут не получить ни одного удара. Ты можешь защищаться, уворачиваться, перенаправлять, да даже, если сможешь, сталкивать выстрелы. Однако, если по тебе попадет хоть один, все заново. Урона ты не получишь, однако боль чувствовать будешь в полном спектре. Приступай. Как только парень вошел туда, послышался крик боли, что сбил концентрацию Хулины, затем еще один и следующий. Теперь стабильно, но с колеблющимся интервалом, из комнаты доносился голос боли. Янь, у тебя тоже дух силы, но немного другой стези. У тебя много урона, на который уходит много энергии. Что, по-твоему, тебе поможет? Уменьшение количества затрачиваемой силы, не совсем верно, но стезя правильная. Тебе надо научиться контролировать ее расход. Поясню на примере. У старейшины в руках появился длинный шест. Смотри, он запустил в стену маленькое количество воды, и еще, в этот раз он выпустил гораздо больше. Как ты думаешь, на какую из атак я потратил больше силы духа? На первую, а как ты это понял? Ну, меньше воды было. Нет, ты не прав, но и винить тебя глупо. На первую атаку я потратил 1 миллионную своего резерва, а на вторую, в 2 раза больше. При этом количество жидкости было в 3 раза больше. Тебе нужно понять, как правильно контролировать свою силу. Снова объясню на примере. Для того, чтобы выпустить количество воды, ну, скажем, с 0,5 литра, мне надо 1000 энергии. При этом, если я использую 1010 энергии, я выпущу столько же воды, потому что такое маленькое изменение зачастую вообще не играет роли. Твоя задача, для начала, понять, сколько тебе нужно силы для активации элементальной атаки, и с каждым разом уменьшать затраты энергии без уменьшения эффективности. Сделать это без практики очень и очень тяжело. Старик взял алхимическую пробирку. Этот предмет используется в алхимии. Сюда надо влить определенное количество энергии, большую или меньшую численность силы прибор не примет. Твоя задача к концу дня заполнить его полностью. Старейшина продемонстрировал, как это делается, и челюсть Яня нужно было поднимать с земли, потому что было необходимо выделить настолько мало силы, насколько это вообще возможно. А учитывая объем этой тары, у него проблемы. Прежде чем приступить, он тупо смотрел на пробирку секунд эдак 40. Посочувствуем ему.